Глава 11. Игра. Лив не смел поднять глаз на друзей. Он цепился в стул, пытаясь не выдать обуревавшие его чувства. Но хранителя было невозможно обмануть. С минуту он, улыбаясь, пожирал взглядом лица пленников, потом взял с тарелки кусок мяса и кинул на пол. Чудовища бросились за мясом, сражаясь каждый за свою долю. «Однажды вот за таким ужином жадность чуть не убила ненавидящую», — лениво произнес хранитель. Он зевнул и медленно встал со стула. Уродливые создания поплелись за ним. «Думаю, пришло время игры. Больше всего люблю этот миг. Следуйте за мной». Он мог об этом не просить. Ноги сами вели за ним по блестящему полу. Друзья вошли в небольшую комнату, где хранитель, похоже, проводил большую часть времени. Это был кабинет. Пурпурный занавес закрывал стены, отделяя его от тумана и других помещений дворца. На полу лежал ковер с вышитыми цветами, деревьями и фруктами. По обеим сторонам ковра были изображены два кротких отшельника, похожих друг на друга. «Одна из шуток хранителя», — подумал Лив. «Больше нигде в долине не найти такой тихой, мирной жизни, как на этом ковре». Напротив горы из подушек находился низкий столик, заваленный книгами. Сотни других томов стояли в шкафах, выстроившихся вдоль стен, на которых висели прекрасные картины и большое зеркало в причудливой раме. Хранитель пересек комнату и отодвинул занавес. В стене обнаружилась стеклянная дверь. Он не открыл ее, но отступил на шаг, приглашая своих гостей подойти поближе. За дверью виднелась маленькая комнатка с единственным стеклянным столом посредине. На столе стояла золотая шкатулка. «Камень, которым вы грезите в этой шкатулке», — сказал хранитель. Он едва мог сдерживать радостное возбуждение. «Тот, кто разгадает мою загадку, сможет войти в эту комнату и взять свою награду». Лив припал к хрустальной двери. Пояс Тилуары потеплел, подтверждая слова хранителя. Великий алмаз был здесь, пояс чувствовал его близость. Барда надавил на дверь плечом, но она не шелохнулась. Хранитель издал смешок. «Никакая сила не сможет открыть дверь. Она запечатана и останется таковой, пока вы не завоюете право открыть ее. И так вы играете?» «А у нас есть выбор?» — спросил Жасмин. Хранитель поднял брови. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Если хотите, можете уйти с пустыми руками. Забыть о сокровище, о котором мечтали. Возвращайтесь по своим домам. Я не стану вас задерживать». Лив, Барда и Жасмин переглянулись. «Если мы отгадаем загадку, то сможем забрать алмаз?» — спросил Лив. «Сможем покинуть долину вместе с ним? Это точно?» «Естественно», — ответил хранитель. «Это правило. Награда будет вашей». «А если мы проиграем?» — угрюмо спросил Барда. «Что тогда?» Хранитель распростер объятия, шнуры закачались, чудовища подняли головы. «Тогда вы мои. Вы останетесь здесь, как все остальные, решившие сыграть со мной. Вы будете частью этой долины навеки». Друзья неподвижно стояли рядом с дверью. К хрустальным стенам комнаты, где лежал алмаз, прижимали свои бледные ладони тени. «Вы принимаете мои условия?» Глаза хранителя горели, как угли. Он ждал ответа. «Нам нужно узнать побольше об игре», — ответил Барда. Но Нерида затрясла головой. «Мне не нужно ничего знать», — воскликнула она. «Я уже все решила. Пусть они делают, что хотят, но я в эту игру не играю». Хранитель кивнул, хотя уголки его рта дрогнули. «Тогда можете идти, сударыня». Он лениво махнул рукой. Нерида пошатнулась. Чары, которыми ее удерживал хранитель, распались. Она отступила, развернулась и, не оглядываясь, бросилась прочь из зала. Хранитель вздохнул. «Жаль», — прошептал он. «Я думал, что она первая из вас не устоит перед притяжением алмаза. Впрочем, возможно, она передумает и скоро вернется. Слишком велики в ней жадность и зависть». Он снова погладил уродливых чудовищ по головам. «Вы тоже почувствовали это, мои хорошие?» — спросил он. Чудища заурчали, прижимаясь к его ногам. Не оборачиваясь, он поманил пленников. На этот раз они с облегчением почувствовали, что могут сопротивляться его чарам. Хранитель подошел к зеркалу и с обожанием посмотрел на себя, приглаживая бороду и улыбаясь. Рука Лифа скользнула к мечу, но он, Барда и Жасмин знали, что нападать сейчас было бы глупо. Ненависть, жадность, гордыня и зависть глядели на них, обнажив острые зубы. Они смогут сдержать их нападение. а хранителю будет достаточно одной секунды, чтобы наслать на них новый, возможно, еще более сильный морок. — Пора спать, — сказал любитель игр, отворачиваясь от зеркала. — Мне, в отличие от моих людей, необходим отдых. — Что же вы хотели узнать? — Он уверен, что мы мечтаем заполучить алмаз, — подумал Лив. Он почувствовал наше желание, когда мы смотрели на шкатулку, но его желание не менее велико. Он притворяется, будто ему все равно, но безумно хочет, чтобы мы согласились на игру. Гордыня заставляет его думать, что он умнее и могущественнее нас. В этом его слабость. Мы не можем решить, стоит ли участвовать в игре, пока подробнее не узнаем о ней, — громко сказала Жасмин. — Что это за игра? Как в нее играть? Хранитель нахмурился. — Наверное, в этом дворце игры единственное развлечение, — заговорил Лив. — А мы... — Признаюсь, нам нужен алмаз. Но было бы глупо слепо идти на риск. Мы должны знать, возможно ли выиграть в этой игре. Хранитель прищурился. — Конечно, возможно, — воскликнул он. — Уж не считаете ли вы меня лгуном? — Нет, — Лив покачал головой. — Но есть игры, где выигрыш — это дело случая. Эта игра может зависеть от удачи, а если так, моя игра не такая. — взвился хранитель. — Это поединок умов. — А где доказательства? — спросил Барда. — Скажи, что от нас требуется. Хранитель помедлил и улыбнулся. — Похоже, вы достойные противники, — проронил он. — Отлично, я отвечу на ваш вопрос. — Вы должны будете отгадать одно слово. Слово, которое откроет дверь. — Это слово. — Мое настоящее имя. Друзья молчали. О подобном задании они даже не думали. Хранитель удовлетворенно кивнул. «Ключи к разгадке спрятаны в этом дворце», — добавил он. «А самый первый в этой комнате». Барда поднял голову. «Мы бы хотели немного посвящаться», — сказал он. «Хорошо», — кивнул хранитель, — «я все понимаю и даю вам немного времени на обдумывание, но, пожалуйста, не испытывайте мое терпение. Я скоро вернусь, и тогда вы должны будете дать ответ». Он потянул за кожистые шнуры, и чудовища поспешили следом за хозяином.